грабители и заморы — это люди самые верные, самые надежные. Никто, кроме них, даже с помощью моих заклинаний не сумел бы похитить сердце Аримана из тьмы, в которой оно под стражей демонов покоилось в течение 3000 лет после падения Хирона. Ксальтотун поднял свою львиную голову, всматривался в пустоту, словно надеясь разглядеть потерянные столетия. 3000 лет, — сказал он, — во имя Сета, поведай, что произошло в мире за это время. «Варвары, разрушившие Хирон, создали новое государство», — ответил Орос. «Там, где некогда простиралась империя, возникли наследственные монархи Аквилония, Намедия и Аргос. Эти названия пошли от племен, давших им начало. Древние державы Офир, Корантия и западное царство Кот, некогда склонявшиеся перед владыками Хирона, после падения империи обрели независимость». «А что произошло с народом Ахирона?» — спросил Ксальтотун. «Когда я бежал в Стигию, Пифон лежал в руинах, а все большие города Ахирона с их пурпурными башнями были залиты кровью и растоптаны башмаками варваров. Небольшие племена в горах все еще продолжают кичиться своей ахиронской кровью», — ответил Орос. «Что касается остальных, то мои предки-варвары прошли по их телам и стерли их с лица земли, ибо много претерпели они от владыка Хирона». Губы Пифонца искривила жестокая и мрачная улыбка. «О да, ни один муж и ни одна жена из варварских племен с воплями умерли на жертвеннике под этой рукой. Я видел на главной площади Пифоны, из их голов соорудили пирамиду, когда короли возвращались с запада с добычей и толпами нагих пленников. Истинно так. Потому не знал отдыха меч в день расплаты. И Ахирон перестал существовать, и Пифон с его пурпурными башнями стал преданием давно минувших дней. Зато на руинах империи выросли и окрепли молодые державы. И вот мы вернули тебя, чтобы ты помог нам ими завладеть. Пусть они не такие чудные, неповторимые, как древний Ахирон, но побороться за них стоит. Погляди!» И Орост развернул перед гостем из прошлого искусно выполненную из ткани карту. Ксальтотун осмотрел ее и ошеломленно покачал головой. Изменились даже очертания материков. Узнать их можно, но они искажены, словно в странном сне. «Итак», — указал пальцем Орост, — «вот Бельверус, столица Немедии. Именно здесь мы и находимся. На юге и юго-востоке лежит Офир и Корентия, на востоке — Буртуния, на западе же — Аквилония». «Это карта мира, которого я не знаю», — тихо сказал Ксальтотун. И Орост заметил огонек ненависти, вспыхнувший в его темных глазах. «Это карта, которую ты поможешь нам изменить», — сказал Орост. «Сначала необходимо возвести Тараса на трон Немедии. Достичь этого следует без пролития крови и таким способом, чтобы на Тараска не пали хотя бы малейшие подозрения. Мы не хотим, чтобы в стране вспыхнула гражданская война. Напротив, всю ее мощь следует сохранить для захвата Аквилонии. Если бы король Немед и его сыновья умерли естественной смертью, скажем, во время морового поветрия, Тарас, как ближайший наследник, взошел бы на трон мирно и без помех». Ксальтотун молча кивнул. Орост продолжал. «Следующая задача будет потруднее. Добиваясь аквилонского трона для Валерия, мы не сможем избежать войны, ибо держава — это могущественный противник. Населяют ее люди сильные и воинственные, закаленные в постоянных сражениях с пиктами, жителями Зингара и кемерийцами. Уже 5 веков враждуют между собой Немедия и Аквилония, и всегда окончательная победа была за аквилонцами. Нынешний их повелитель — величайший рыцарь среди народов Запада. Он чужестранец, искатель приключений, и троном Аквилонии он завладел во время гражданской войны силой, самолично задушил короля Нумидида прямо на троне. Зовется он Кононом, и нет человека, способного выстоять против него в бою.